Я не стану утомлять читателя рассуждениями о мастерстве Ильинского, а вспомню еще одно свидетельство своего отца. Игорь Владимирович признался ему в том, что он не мог читать старосветских помещиков с того времени, как внезапно скончалась его первая жена. Ильинского всегда отличало сугубое внимание к тем текстам, что он выбирал для публичного исполнения. Помнится, я слушал, как он читает сказку о «Золотом петушке». Я обратил внимание на такую пушкинскую строку, ее произносит царь в споре с мудрецом: «И зачем тебе девица?» Так вот, Ильинский делал ударение на слове «тебе» и сопровождал это жестом в сторону предполагаемого собеседника. «И зачем тебе девица?» Тем самым артист напоминал о немаловажном обстоятельстве, которое Пушкин сообщает читателям. В начале сказки о царе Дадоне говорится: «Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу». И далее: «Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посидел, и старый друг его — скопец». У Ильинского и моего отца был общий приятель Валерий Трескин. По образованию человек был юристом, но всю жизнь прожил не в ладах с законом. Его арестовывали несколько раз, и уже на моей памяти в 70-х годах он очередной раз угодил в тюрьму. Ардов иногда вспоминал характерную историю, которая произошла в послевоенные годы. Трескин пригласил Ильинского и его жену на обед. Вечером того дня Игорь Владимирович должен был выступать на концерте, и он решил, что поедет туда прямо от Трескиных. Обед благополучно завершился, началась непринужденная беседа, которая была прервана звонком в дверь. Супруга Трескина пошла открывать и вернулась в ужасном волнении. «Валя», — сказала она мужу, — «это из МГБ. Они сказали, что ждут». Трескин побледнел и принялся успокаивать жену. «Я уверен, это недоразумение, какая-то ошибка. Все разъяснится. Не волнуйся, пожалуйста, не волнуйся». И он стал собираться на Лубянку. Уложил в портфель мыло, зубную щетку, брифельный прибор. Потом он обнял жену, попрощался с гостями и покинул свою квартиру. Можно себе представить, что в этой ситуации чувствовали Ильинский и его жена. Немедленно уйти неудобно, продолжать разговор с хозяйкой затруднительно. Такой неловкости прошло несколько минут. И тут в комнату ворвался хозяин. «Игорь!» — кричал он. «Будь ты проклят! Что ж ты не сказал, что у тебя концерт в клубе МГБ? Это за тобой они прислали машину? Тебя они ждут, а не меня!» И еще одну историю об Ильинском я запомнил со слов отца. Как известно, подлинно всенародная слава пришла к артисту после того, как на экраны вышел фильм Григория Александрова «Волга-Волга». Там Игорь Владимирович очень смешно сыграл роль провинциального начальника по фамилии Балов. Однажды, дело было еще до войны, Ильинского пригласили выступить на приеме в Кремле. После концерта Сталин заговорил с тогдашним начальником кинематографа, высказывал ему какие-то пожелания. Игорь Владимирович стоял неподалеку и позволил себе реплику: «Это очень интересно, что вы говорите, Иосиф Виссарионович». Сталин взглянул на артиста с явным неудовольствием. Он решил, что в разговор вмешивается какой-то мелкий чиновник киношного ведомства. Но тут он узнал Ильинского, разулыбался, протянул руку и сказал: «А, товарищ Бывалов, рад с вами познакомиться. Вы бюрократ, и я бюрократ». Среди бумаг, которые хранятся в моем архиве, есть много старых писем, и некоторыми из них я особенно дорожу. Например, теми, что написаны рукою Бориса Эммануиловича Хайкина. Он был дальним родственником и ближайшим приятелем моего отца. В свое время Борис Эммануилович был весьма известным дирижером. С 1936 года возглавлял оркестр Малого оперного театра в Ленинграде, с 1944 на этой должности в Мариинском театре, а с 1954 по 1978 годы работал в Москве, в Большом. Наша с ним переписка возникла в год смерти моего родителя, в 1976 году. Хайкин глубоко переживал потерю старого друга. Он мне писал: «Большое тебе спасибо за письма и за заботу обо мне. Я каждый день вспоминаю папу, как он обо мне заботился. Это был единственный человек, с которым я мог посоветоваться. Папа меня всегда опекал, и когда я впервые поехал в 1927 году в Ленинград, он поехал вместе со мной. Это были мои первые выступления в Ленинградской филармонии». Письма Хайкина трогательные, живые, в них воспоминания о замечательных людях. В одном из своих ответов я рекомендовал ему взяться за мемуары, найдя себе в помощники, как я тогда выразился, бойкого жиденка с музыкальным образованием. 9 февраля 1977 года Борис Эммануилович мне писал. Насчет книги. Еще в 1973 году я заключил договор с издательством «Советский композитор» на книгу в 20 печатных листов из серии «Мастера о себе». Но я писал не воспоминания, не о себе. Я назвал ее так «Беседы о дирижерском ремесле». Кроме тебя, очень многие настаивали, чтобы я написал нечто подобное, папа в том числе. И вот я написал 229 страниц на машинке. Это меньше 20 печатных листов, однако ж немало.